Глава четвертая. Теперь я боюсь и рассказывать. Все это было давно, но все это и теперь для меня как мираж. Как могла бы такая женщина назначить свидание такому гнусному тогдашнему мальчишке, каким был я? Вот что было с первого взгляда. Когда я, оставив Лизу, помчался, и у меня застучало сердце, я прямо подумал, что я сошел с ума. Идея о назначенном свидании показалась мне вдруг такой яркой нелепостью, что не было возможности верить. И что же, я совсем не сомневался. Даже так, чем ярче казалась нелепость, тем пуще я верил. То, что пробило уже 3 часа, меня беспокоило. Если мне дано свидание, то как же я опаздываю на свидание, думал я. Мелькали тоже глупые вопросы вроде таких: что мне теперь лучше, смелость или робость? Но все это только мелькало, потому что в сердце было главное и такое, что я определить не мог. Накануне сказано было так: завтра я в 3 часа буду у Татьяны Павловны, вот и все. Но, во-первых, я и у ней в ее комнате всегда был принят наедине, и она могла сказать мне все, что угодно, и не переселяясь к Татьяне Павловне. Стало быть, зачем же назначать другое место у Татьяны Павловны? И опять вопрос: Татьяна Павловна будет дома или не дома? Если это свидание, то значит, Татьяны Павловны не будет дома. А как этого достигнуть, не объяснив всего заранее Татьяне Павловне? Значит, и Татьяна Павловна в секрете. Эта мысль казалась мне дикую и как-то нецеломудренную, почти грубую. И, наконец, она просто-запросто могла захотеть побывать у Татьяны Павловны и сообщила мне вчера безо всякой цели, а я навообразил. Да и сказано было так мельком, небрежно, спокойно, и после весьма скучного сеанса, потому что во все время, как я у ней был вчера, я почему-то был как сбитый с толку. Сидел, мямлил и не знал, что сказать, злился и робел ужасно, а она куда-то собиралась, как вышла после, и, видимо, была рада, когда я стал уходить. Все эти рассуждения толпились в моей голове. Я решил, наконец, что войду, позвоню, отворит кухарка, и я спрошу: дома Татьяна Павловна? Коли нет дома, значит, свидание. Но я не сомневался, не сомневался. Я взбежал на лестницу, и на лестнице перед дверью весь мой страх пропал. Ну, пускай, думал я, поскорей бы только. Кухарка отворила и с гнусной своей флегмой прогнусила, что Татьяны Павловны нет. А нет ли другого кого, не ждет ли кто Татьяну Павловну, хотел было я спросить, но не спросил. Лучше сам увижу. И, пробормотав кухарке, что я подожду, сбросил шубу и отворил дверь. Катерина Николаевна сидела у окна и дожидалась Татьяну Павловну. «Ее нет?» — вдруг спросила она меня, как бы с заботой и досадой, только что меня увидала. И голос, и лицо до того не соответствовали моим ожиданиям, что я так и завяз на пороге. «Кого нет?» — пробормотал я. «Татьяны Павловны? Ведь я же вас просила вчера передать, что буду у ней в 3 часа». «Я и не видал ее вовсе. Вы забыли?» Я сел как убитый. Так вот что оказывалось. И главное, все было так ясно, как 2 × 2, а я все еще упорно верил. «Я и не помню, что вы просили ей передать». «Да вы и не просили, вы просто сказали, что будете в 3 часа», — оборвал я нетерпеливо. Я не глядел на нее. «Ах!» — вдруг закричала она. «Так если вы забыли сказать, а сами знали, что я буду здесь, так вы-то сюда зачем приехали?» Я поднял голову. Ни насмешки, ни гнева в ее лице, а была лишь светлая, веселая улыбка и какая-то усиленная шаловливость в выражении лица, ее всегдашнее выражение. Впрочем, шаловливость почти детская. «Вот видишь, я тебя поймала всего, но что ты теперь скажешь?» Как бы говорило все ее лицо. Я не хотел отвечать и опять потупился. Молчание продолжалось с 30 минут. «Вы теперь от папа?» — вдруг спросила она. «Я теперь от Анны Андреевны, а у князя Николая Ивановича вовсе не был. И вы это знали?» — вдруг прибавил я. «С вами ничего не случилось у Анны Андреевны?» «То есть, что я имею теперь сумасшедший вид?» «Нет, я и до Анны Андреевны имел сумасшедший вид». «И у ней не поумнели?» «Нет, не поумнел. Я там, кроме того, слышал, что вы выходите замуж за барона Бьоринга. Это она вам сказала? Вдруг заинтересовалась она. Нет, это я ей передал, а слышал, как говорил давеча Нащекин князю Сергею Петровичу у него в гостях. Я все не подымал на нее глаз. Поглядеть на нее значило облиться светом, радостью, счастьем, а я не хотел быть счастливым. Жало негодования вонзилось в мое сердце, и в один миг я принял огромное решение. Затем я вдруг начал говорить, едва помню о чем. Я задыхался и как-то бормотал, но глядел я уже смело. Сердце у меня стучало. Я заговорил о чем-то ни к чему не относящемся, впрочем, может быть, и складно. Она сначала было слушала со своей ровной и терпеливой улыбкой, никогда не покидавшей ее лица. Но мало-помалу удивление, а потом даже испуг мелькнули в ее пристальном взгляде. Улыбка все еще не покидала ее, но и улыбка подчас как бы вздрагивала. «Что с вами?» — спросил я вдруг, заметив, что она вся вздрогнула. «Я вас боюсь», — ответила она мне почти тревожно. «Почему вы не уезжаете? Вот как теперь Татьяны Павловны нет, и вы знаете, что не будет, то, стало быть, вам надо встать и уехать». Я хотела подождать, но теперь... В самом деле, она было приподнялась. «Нет-нет, сядьте», — остановил я ее. «Вот вы опять вздрогнули, но вы и в страхе улыбаетесь. У вас всегда улыбка. Вот вы теперь совсем улыбнулись». «Вы в бреду?» «В бреду». «Я боюсь», — прошептала она опять. «Чего?» «Что вы стену ломать начнете?» Опять улыбнулась она, но уже в самом деле оробев. «Я не могу выносить вашу улыбку». Я опять заговорил. Я весь как бы летел. Меня как бы что-то толкало. Я никогда, никогда так не говорил с нею, а всегда робел. Я и теперь робел ужасно, но говорил, помню, я заговорил о ее лице. «Я не могу больше выносить вашу улыбку», — вскричал я вдруг. «Зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Да, в Москве мы об вас еще там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть. Помните Марью Ивановну? Вы у ней были. Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне. Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие. Вот. Я ужасно дивился на это все время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом. Я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы. Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел, какая вы? Я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал». Я как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож. У вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше. Круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и застенчивое лицо. Право, застенчивая. Застенчивая у Катерины Николаевны Ахмаковой. Застенчивая и целомудренная, клянусь. Больше, чем целомудренная, детская, вот ваше лицо. Я все время был поражен и все время спрашивал себя, та ли эта женщина. Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум веселый, но без всяких прикрас. Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка. Это мой рай. Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво. Именно эту ленивость люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете. Я воображал вас верхом гордости и страстей, а вы все 2 месяца говорили со мной как студент с студентом. Я никогда не воображал, что у вас такой лоб. Он немного низок, как у статуи, но белый, нежен, как мрамор под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая. Красоты вы необычайные, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил, все не верил. Она с большими открытыми глазами слушала всю эту дикую тираду. Она видела, что я сам дрожу. Несколько раз она приподнимала с милым опасливым жестом свою гантированную ручку, чтобы остановить меня, но каждый раз отнимала ее в недоумении и страхе назад. Иногда даже быстро отшатывалась вся назад. 2-3 раза улыбка опять просвечивалась было на ее лице. Одно время она очень покраснела, но под конец решительно испугалась и стала бледнеть. Только что я приостановился, она протянула было руку и как бы просящим, но все-таки плавным голосом промолвила: «Этак нельзя говорить, этак невозможно говорить». И вдруг поднялась с места, неторопливо захватывая свой шейный платок и свою соболью муфту. «Вы идете!» — вскричал я. «Я решительно вас боюсь». «Вы злоупотребляете», — протянула она как бы с сожалением и упреком. «Послушайте, я, ей-богу, стену не буду ломать». «Да вы уж начали!» — не удержалась она и улыбнулась. «Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти». И, кажется, она впрямь опасалась, что я ее не пущу. «Я вам сам дверь отворю, идите, но знаете, я принял одно огромное решение. Если вы захотите дать свет моей душе, то воротитесь, сядьте и выслушайте только 2 слова. Но если не хотите, то уйдите, и я вам сам дверь отворю». Она посмотрела на меня и села на место. «С каким бы негодованием вышла иная, а вы сели!» — вскричал я в упоении. «Вы никогда так прежде не позволяли себе говорить. Я всегда робел прежде. Я и теперь вошел, не зная, что говорить. Вы думаете, я теперь не робею? Я робею! Но я вдруг принял огромное решение и почувствовал, что его выполню. А как принял это решение, то сейчас и сошел с ума и стал все это говорить. Выслушайте, вот мои 2 слова. Шпион я ваш или нет? Ответьте мне, вот вопрос». Краска быстро залила ее лицо. «Не отвечайте еще, Катерина Николаевна, а выслушайте все и потом скажете всю правду». Я разом сломал все заборы и полетел в пространство.